Братья и сестры, Господь дал нам еще вечер, чтобы порассуждать над Словом Господним, о своей жизни, вникать в себя и в учение. Вот так написано 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Очень важное занятие – вникать в себя. Каким образом это делать? Братья и сестры, где такие уроки проводятся, как научиться правильно вникать в себя? Некоторые люди вникают в себя до такой степени, что приходят к разочарованию, впадают в состояние депрессии, самобичевания, с огромным чувством вины и многократно, десятками раз обновляют покаяние, и жизни новой не наступает. А другие вообще этим не занимаются и живут якобы комфортно для души своей, и тех людей, которые верующие, заботятся об освящении, о росте духовном, о том, чтобы чисто жить, идти путем очищения, освящения. Они говорят, что тебе не хватает? Живи себе вот так вот спокойненько, да и все. И то плохо. И одна крайность плохо, и другая крайность плохо. Вчера была записка, чтобы раскрыть вопрос, что такое дух, душа и тело. Конечно, это не 5 минут вопрос, и мы договорились, что сегодня мы на эту тему пообщаемся. На этой доске схематически мы нарисуем внутренний человек, схематически только, потому что душу это никто не видел из людей, это невозможно нарисовать. Общеизвестно, что внутренний человек или еще называют сердце. Когда речь идет в Библии, говорится «сердце», то написано «из сердца исходят» и перечисляется «злые помыслы» и прочее, прочее. Все это зло из сердца исходит и оскверняет человека. Где это сердце? Некоторые люди думают, это вот здесь, в грудной клетке, вот мышца, которая качает кровь. Не так. Когда речь идет в Слове Божьем о сердце человека – речь идет о внутреннем человеке, о духе и душе. Это сердце человека. И там средоточие всего, что происходит с человеком. Оттуда все начинается. Поэтому Библия учит, книга притчей написано, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А могут быть и источники смерти. И поэтому нужно серьезно научиться вникать в себя, как это правильно сделать, что, какие процессы происходят внутри, как научиться соблюдать экологию духа, чистоту сердца нашего, как научиться хранить чистоту мыслей, чистоту чувств наших, как научиться побеждать страхи, как избежать состояния депрессии, как сохранять мир в сердце, постоянный и глубокий, как жить со Христом и наслаждаться этой жизнью, как происходит возрождение человека. Вот мы на этой схеме порассуждаем, с Божьей помощью посмотрим. Схематически можно было бы вот так примерно отметить. Прежде всего, это разум. Разум человека. Следующий момент – это воля человека. И следующий момент – чувства. Иногда разговор заходит... Где дух, а где душа? И в Слове Божьем написано, что Слово Божие так действует, что доходит до разделения души и духа. В целом, душа и дух – это одно. Это внутренний человек. И если говорить о душе, то это личность человека, а дух – это скорее его позиция, которую он занимает по отношению к Богу или по отношению к миру. Разум человека, о нем много в Библии написано. Бог создал человека по образу и по подобию нашему. И когда Бог начинает иметь работу с человеком, чтобы спасти, он прежде всего начинает работать с разумом человека. Разум человека, он, это очень сложно. Его можно чуть-чуть так схематически показать, что сюда еще можно отнести. Воображение. Воображение. Что это такое? Это способность нашего разума и способность нашей памяти на внутреннем экране, в мыслях, рисовать, изображать невидимое. Ну, например, вот дом, который здесь стоит, когда-то его не было в таком виде, но у кого-то в мыслях, в разуме он уже таким был. И это работало воображение. Потом его нарисовали на бумаге, а потом строители воплотили его в жизнь, в реальность. Поэтому все начинается в воображении. Через свое воображение люди могут с помощью воображения картину рисовать, композитором быть, конструктором, архитектором. Это очень ценный инструмент, который Бог дал человеку, воображение. Но этим инструментом может воспользоваться дьявол. И бывает у людей оскверненное воображение. Воображение загрязняется, когда туда попадает в разум нечистая информация. Ну, например, смотрят люди видео, грязное видео смотрят, и это все оскверняет воображение. И потом кино прошло, человек выключил видео, но может лечь спать, и пока не уснул, он продолжает смотреть то, что он видел. Человек зашел в интернет, посмотрел нехорошие странички там, и потом вышел с интернета. А эти странички продолжают у него файлики эти в разуме, там листает их и смотрит. И вроде бы не подключен к сети, а в разуме воображение это есть. Это очень опасно. Вот почему в нашем братстве принято решение, чтобы видеопродукцией не пользоваться. Она оскверняет воображение. А воображение – это ценный механизм для того, чтобы нам над Словом Божьим размышлять. Вы знаете, я наблюдал такую картину на протяжении десятков лет. Люди, которые много смотрели фильмов, не способны глубоко мыслить. И даже когда у нас в школе проводили психологи для родителей занятия, и они объясняли, что видеопродукцию детям нельзя более 20 минут в неделю давать. Нельзя разрешать более 20 минут за неделю смотреть телевизор или фильмы. Почему? Дети тупеют умственно. Вот что происходит. Кроме того, видеопродукция вызывает стресс в организме ребенка, долговременный или кратковременный. Под действием этого стресса выбрасываются в кровь специальные вещества, ну, гормональная система работает, гипофиз дает команды, и выбрасываются такие вещества, которые психику разрушают. Почему сегодня дети, которые много смотрят видео, фильмы и мультики, и все, вы посмотрите их поведение, гиперактивность, неуправляемость, нервозность. Вот просто страшно смотреть, какое это будет будущее поколение. Поэтому очень важно нам хранить разум чистым. Здесь еще что относится? Подсознание. В разуме у человека это сознание, то, что человек сейчас осмысливает, сейчас знает, это сознание. И не только это, а подсознание – это ближайшая память. Ближайшая память. И из подсознания можно некоторые вещи извлекать. Ну, например, человек смотрел фильмы, осквернился, снятся сны развратные. Где корень? Корень, что подсознание, все, что разум воспринял, все идет в подсознание. Абсолютно вся информация, что мы видим, слышим, переживаем, все идет в подсознание. Абсолютно все. Вопрос только в памяти. Не все люди одинаково могут из подсознания оттуда вытаскивать эту информацию. Почему важно для очищения исповедание грехов? Вот написано, забыл об очищении прежних грехов. Во втором послании Петра. Человек забыл об очищении прежних грехов. Значит, то, что его разум воспринял, чем человек жил, что видел, что говорил, что слышал, оно ушло туда, в эту ближайшую память, и там складируется. И когда там мусора много, тогда роста нет, богопознания нет, тогда братолюбие достигать невозможно. Нужно очищение. А очищение, это надо вспомнить, откуда не спал. Это надо покаяться, это надо исповедать, это надо привести в порядок. Очиститься нужно. Тогда пойдет процесс богопознания. И очищение, оно сопровождается примирением с ближними. Сразу оздоравливается круг общения. Или в семье, или в церкви. Это праздник наступает, это свобода наступает. Мне иногда люди СМС присылают, и вот недавно получил, беседовал с одной душой. Спасибо, что вы помогли мне с Божьей помощью снять цепи с моей души. Как хорошо жить свободно. И хочется Бога благодарить, что есть путь очищения, когда с Божьей помощью можно снимать цепи с души. И бывает вот так, человек носит свои проблемы, а знаете, не с каждыми поделишься своими проблемами, переживаниями. Почему? Потому что не все могут понять. Кто-то посмеется, а это раны принесет в душе. И кто его знает, открывать или не открывать проблему? Не всем откроешь, потому что не все умеют хранить тайну твою. И тоже люди боятся сказать. А дьявол этими пользуется и устрашает человека, и посылает вот сюда в разум такие мысли. Да слушай, если ты расскажешь, да с тобой здороваться перестану. Да слушай, если узнают о тебе, каким ты был или какая ты была, то от тебя вообще отвернутся и любить не будут тебя. И пугает дьявол. Это неправда, неправда. Я могу свидетельствовать, что для меня каждая душа, с кем пришлось лично беседовать, это родство получилось духовное. Не отчуждение, а наоборот, родство. Ценность душа это приобретает. Почему? Она доверила свои раны, она открыла душу. И хочется дорожить этим. И раны эти залечить. И тогда душа свободна и радуется. И идет бодро за Господом. Поэтому нужно заботиться об этом. Братья и сестры, каким образом Бог работает с человеком? И каким образом дьявол атакует человека? Все начинается с разума. Прочитайте, братья, текст, который записан Деяния 26:18. 26:18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Вот там был такой текст: «Открыть глаза». Открыть глаза. Где эти глаза? Эти глаза в разуме у человека. И Бог, желая спасти человека, открывает ему глаза. Каким образом открывает? Через Слово Божие, через беседу с проповедником, евангелистом, благовестником. Бог открывает глаза. Что делает дьявол, чтобы погубить людей? Прочитайте 2 Коринфянам 4:4. «Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Достаточно. Что делает дьявол? Он здесь назван с маленькой буквы «Бог века сего». Века сего? Что такое век этот? Это мирская система, богопротивная система идолопоклонства, система ложных религий, система оккультизма, система греха и похоти и заблуждений и лжи дьявола. И Бог этой системы с маленькой буквы – это дьявол. И теперь дьявол что делает? Он направляет свои стрелы в разум человека, и написано: «Бог века сего ослепил умы». Ослепил – это закрыть глаза, вот эти, ослепил глаза. И для чего дьявол это делает? Чтобы не воссиял свет благовествования, чтобы людям не открылось Евангелие, людям не открылась красота Иисуса Христа, ценность Иисуса Христа, ценность души, ценность спасения. И дьявол на это направлен, чтобы от людей это скрыть. Всякой ложью он ослепляет. Дьявол ослепляет разум человека ложью, а Бог открывает глаза или просвещает истиной. Вот такая идет взаимная борьба. А от человека зависит, куда он направит волю свою. Псалом 1, там написано: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Размышляет. Можно вот здесь плюс поставить: тесное сотрудничество. Воля человека занимает позицию размышлять. Вот это должна у нас быть дисциплина нашего разума. Размышлять о Слове Господнем. От этого плодоносная жизнь, от этого святость, от этого победа над дьяволом, над грехом, над похотями. Размышлять над Словом Божьим. Это нужно приучить себя, дисциплинировать себя. Легко это не дается, без боя не дается. Мы много замечаем, когда люди запутались в сетях дьявола, очень сложно им читать Библию. Я даже встретил одну женщину, которая связана была сильно, и даю ей Библию прочитать определенные тексты. Она взяла Библию в руки и не читает. Я говорю: «Читай». Она не читает. «Почему ты не читаешь?» «У меня буквы вверх ногами стоят». Я посмотрел, она правильно Библию держит. А буквы видит вверх, вот так наоборот, и не может читать. А проблема не в Библии. В Библии все правильно написано. И Библия в правильном положении ей преподнесена. А в нее в разуме, там дьявол на пульте сидит и переключает. Поэтому человек, он не глазами видит, а мозгом видит. И если дьявол берет контроль над нервной системой, он рисует всякие картины, всякие галлюцинации, всякие видения. И человеку кажется: вот, вот, вот же я вижу, вот они пришли за моей душой. Там никого и нету. А это уже давно внутри у человека. а ему кажется, что оно где-то там. Это обман дьявола. Дьявол так это все преподносит. Поэтому забота наша очень большая о том, чтобы в нашем разуме жило Слово Господне. Можно прочитать текст Римлянам, 1 глава, 21 и 28 текст. Римлянам 21, 1 глава, 21 текст и 28. Римлянам 1 глава, 27 и по 28, да? Нет, 21 и 28. 21 и 28. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осутились в умствования своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Хорошо. Вы видите, друзья, что происходит в разуме человека, когда человек не заботится иметь Бога в разуме, не думает о Боге, не размышляет о Слове Божьем, не ищет Бога, не ставит Его в центр жизни. Что тогда будет? Написано, омрачилось несмысленное их сердце. То есть мрак начинается, темнота в разуме, в сознании человека. Дальше, осуещение. Что такое осуещение? Что такое суетная жизнь? Как вы думаете, братья? Да, слово «суета» – это напраслина, да? Или «тщета», или… В целом, в Библии под «суетой» подразумевается идолопоклонство. «Возлюбили суетных», написано, то есть идолов. То есть, пошли вслед за суетою и осуетились. О чем речь идет? Опять идолопоклонство. И это в Библии много раз упоминается. Поэтому осуещение начинается и идолопоклонство у человека. Если человек не заботится иметь Бога в разуме, он будет идолу поклоняться, он будет ложных богов находить, в чем бы это ни выразилось. Для кого-то ложный бог – это наука будет, для кого-то ложный бог – деньги, кому-то слава, кому-то развлечения, кому-то футбол, кому-то еще что-нибудь. И люди в это погружаются, и начинается гибель людей. И еще здесь написано, когда нет Бога в разуме, превратный ум. Превратный ум. Что такое превратный ум? Пророк Исаия очень красочно описал превратный ум. Об этом написано Исаии 5 глава. Прочитайте. Исаии 5 глава. 20 и 21 текст. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Вот эта картина превратного ума. Люди, которые не заботятся иметь Бога в разуме, эти люди приобретут превратный ум. Кто будет заботиться иметь Бога в разуме, ум Христов приобретет. А ум Христов – это свобода. Это способность мыслить трезво. Это способность видеть невидимое. Это способность общения с Богом. Это способность видеть откровение в Библии. Способность правильно понимать Писание. Это благословение величайшее – иметь ум Христов. А превратный ум – это… Это все на выворот, все наоборот. И представьте, если такой брат или такая сестра с превратным умом и будет решать церковные вопросы, или такой проповедник с превратным умом за кафедру доберется и будет учить, что научит. Горькое почитают сладким, сладкое горьким. Ну как это можно? Ну оно же сладкое. Нет, оно горькое. Свет почитают тьмою, а тьму светом. Как это может быть? У людей нету вот этого правильной позиции. Или, например, еще превратный ум, в чем выражается горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Все, никаких авторитетов нету. Я и все. Ни братья, ни церковный совет, ни пресвитер, ни церковь, ни авторитет. Кто? Я с Вселенской Церковью. Я с Вселенской Церковью. Это обман дьявольский. Это признак, что у человека Бога в разуме нету. У человека превратный ум. А такой человек идолу поклоняется. В данном случае идол он сам себе. Или его вымышленная система богословия, и такой человек обосабливается, сам по себе живет, сам себе мерило, сам себе закон, сам себе правило, и все. И ему больше никто не нужен. Самодостаточный. Если человек самодостаточный, это беда, это человек с превратным умом. У такого человека нет Бога в разуме. Будет идолам поклоняться. А когда ум Христов, тогда человек будет нуждаться в церкви. Это мои братья и сестры, я без них не могу жить. Они меня будут наставлять. Мне пришлось в одной церкви быть как-то. Сидит мужчина сзади. И когда закончилось служение, и вопросы задавали. Он тоже задал вопрос, один. По вопросу я понял, что у него беда, беда с его духовным состоянием. Ну, на первый раз, я думаю, отвечу. Ответил им. Он второй вопрос задает. Я ему говорю, разреши, пусть другие зададут еще вопросы. Ну, ушел, чтобы ему не давать больше места. А его дух теснит. Он еще мне вопрос. И встает уже без разрешения, и вопросы, и истолковывать. Я ему тогда говорю, ты можешь мне сказать, у тебя есть кто-то из людей, наставники, чтобы тебя наставить? У меня Господь наставник. Я говорю, правильно, Господь наставник, да. А среди людей есть у тебя наставник? А я понял, что он вообще не связан с церковью. Он где-то в американской какой-то ереси был. И его там, в общем, напичкали этим ложным богословием. И он самодостаточный человек. И ему церковь нужна, знаете, для какой цели? Свободные уши надо, чтобы вкладывать то, чем он наполнен. И все, ему больше церковь не нужна. Ему нужны слушатели. Я говорю, а наставник есть у тебя? А если наставник нужен, это значит дух ученика у человека. Значит, он нуждается расти, учиться. А кому не нужен наставник, я вырос, тогда мне никто не нужен. Я все знаю, я все понимаю. Представляете, в чем беда? И сегодня время такое. Наша сила, братья и сестры, когда мы нуждаемся, чтобы кто наставил. Даже этот евнух, хранитель сокровищ, и царицы Кандаки, и он говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Министр финансов нуждался в наставнике духовных вопросов. Братья и сестры, если не будет наставников у нас, плохо будет. А вы можете мне сказать, кто у вас наставник? Нет, хором не отвечайте, а просто вы подумайте, кто твой наставник? С кем ты встречаешься регулярно, у кого ты совета спрашиваешь, с кем ты можешь помолиться, обменяться мнениями, кто может подкорректировать тебя, кто твой наставник, есть у тебя наставник? Если нету, плохо дело. Плохо дело. У верующего человека должен быть наставник, и даже не один. И в Слове Божьем написано, повинуйтесь наставникам вашим, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. И наставники нужны всем, и рядовым членам церкви, и братьям, и пресвитерам нужны наставники. Я себя тоже почитаю счастливым, что у меня есть наставники. Когда меня рукоположили в 27 лет и доверили церковь, души, я тогда сильно переживал. Господи, мне нужен наставник среди людей. Да, у меня Господь наставник, однозначно, но мне нужны опытные братья, у которых я могу поучиться. И я стал об этом молиться. Господи, в нашей церкви нету таких братьев. У нас никогда в церкви пресвитера не было, потому что группка маленькая была, как филиал, и 25 лет не было пресвитера. А вот теперь есть, но только молодой, ненаставленный. И Бог мне ответил на молитву. И дал мне десятки лет трудиться рядом с опытными братьями, вместе с ними в поездках быть, в служении, в церквях. И я почитаю себя счастливым, что у меня такие наставники были и есть. И это очень важно, чтобы не приобрести превратный ум. Вот здесь мы читаем подсознание, мы написали, да? Что здесь еще находится? Сюда можно было бы отнести. Вот бывают нечистые сны. Самопроизвольные действия. Вспышки гнева. И даже бывает, выскакивают нехорошие слова. Беседую с одной душой, она говорит, вот нечаянно матерщинное слово, ругательное слово, вот вырвалось у меня. Что мне делать? Как это вырвалось? Откуда оно вырвалось? Оно где-то жило. А жило оно вот здесь, в подсознании. В сознании она его не осознавала. Вот. Как бы все хорошо, но был момент, у нее была обида на одного человека. И этот человек сильно обидел. И она, не имея силы ему отомстить, взяла мысленно и заругалась на него. Хоть так зло согнать. Ну и так оно и осталось. А куда оно осталось? Оно ушло сюда, в подсознание. Поэтому сюда, в это подсознание, что сюда идет? Обиды непрощенные. Видео. Нерешенные вопросы. И сюда идут страхи. И вот это все, оно поселяется в подсознании и живет в человеке. И вы представляете, что происходит с людьми, у которых подавленный гнев. Можно еще написать сюда. Подавленный гнев. То есть человек его не выражает. Почему? Ну, человек же воспитанный. В обществе же надо как-то себя сдерживать. Ну и сдерживает. И эти вопросы, все они уходят в подсознание. И нарастает такое напряжение. А это все давит на нервную систему. Это груз, это бремя. И потом это бремя непрощения, обиды, нерешенные вопросы, страхи несет бессонницу. А потом разрушение нервной системы. Потом депрессии. Потом психбольница. Такие последствия. Нам нужно понять, братья и сестры, что нам нельзя жить под прессом, под бременем. Слово Божие учит, свергнем себя всякое бремя и запинающий грех. Свергнуть надо. Каким образом? Молитва, покаяние, исповедание, беседа, развязать вопросы, примирение. Вот любыми способами, законными, описанными в Слове Божьем, решить свои проблемы души. И нормальное для верующего человека состояние души – это жить без страха, жить без чувства вины, иметь довольство, иметь чувство свободы, свобода от страха. То есть ощущать в душе комфорт. Это нормальное для нас состояние. Тогда и сон хорош, и на здоровье лучше, и на нервы лучше, и беременность лучше выносить, и детки потом спокойные рождаются, и там масса благословений от этого проистекает. Но если люди вовремя не решают свои проблемы, оно все сюда заходит в подсознание, и бывает десятилетия там находится, и вылазит в виде раковой опухоли, или в виде камней в почках, или давление высокое, или еще что-нибудь. Вот оттуда оно идет. Поэтому нужно, братья и сестры, серьезно соблюдать экологию нашего духа. Еще прочитаем текст, который записан 2 Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот еще описывает апостол Павел работу дьявола против человека. И мы прочитали, что дьявол ставит твердыни, или по-другому крепости, ставит их. И эти твердыни, они находятся в области мыслей, замыслы, превозношения. И вот эти все твердыни, вот эти все вещи восстают против познания Божия. То есть у дьявола задача, чтобы верующий человек не рос духовно, не преображался в образ Христа, не созидал себя в любви. И для этого дьявол строит твердыни. Эти твердыни он строит в разуме человека. Каким образом? Например, ложное богословие. Если человек примет ложное богословие, ложную религию, все, под откос пошел. Или себялюбие, самоутверждение. Тогда человек будет независимо вести себя, и ему никто не поможет уже из церкви. Дьявол ему любую ересь внесет, и никто ему не поможет. Почему? Человек считает, я с Богом, у меня все хорошо, у меня помазание есть, мне не нужен никто, чтобы меня учить. Все. И легкая добыча для дьявола. Поэтому эти твердыни дьявола, они строятся медленно. Дьявол тщательно наблюдает за каждым человеком, верующим, и в неверующего тоже. И наблюдает, чтобы посмотреть, на какие искушения реагирует человек. Потому что не все люди одинаково реагируют. И не у всех людей одинаково работает, ну, тормоза такие, так сказать, да, или как, способность себя останавливать, сдерживать, как-то управлять, не у всех одинаково. И вкусы разные у людей, и состояние интеллекта разное, и привязанности разные, всех по-разному. И он наблюдает за каждым. Ага, вот этого брата можно вот этим поймать, а вот этого этим не возьмешь. У него есть хорошая вакцина против этого. Не возьмешь. Его надо вот этим. А сестру вот эту, это легко ее модой купить. Легко. Почему? У нее смысл жизни в центре быть, привлекать к себе внимание. Вот я ей сейчас моду, и все, и пошла под откос. Уже богопознания не будет у нее. Она будет заботиться, как бы по-мирски выглядеть, привлекать к себе. Она будет подбирать одежки такие, стиль поведения, прически. Все будет, фотомоделей рассматривать, чтобы все вписаться в эту всю систему. Вот и почувствовать себя, наконец, человеком. Это обман. Наше сознание, как оно еще работает? Наше сознание, впрочем, как у всех людей и в неверующих, оно отвечает на три вопроса. Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – что я имею? И третий вопрос – что меня ожидает в будущем? Вот эти три вопроса основополагающие для всех людей на земле. Человеку важно знать, кто он, кто я. Не в том смысле нос задрать, вы знаете, кто я. Не в этом смысле. А для себя, кто я. И бывает у людей самооценка занижена. Вот приехала на беседу одна девушка. Она в состоянии депрессии несколько лет. Она привезла целую тетрадь, и в этой тетради это ее дневник, с которым она делилась. Наставника нету, то хоть с дневником пообщаться. Душепопечителя нет, с кем открыть душу, хоть дневнику открою душу. Ну, излила душу. Я говорю, дай мне посмотреть, что ты там написала. Она мне разрешила, чтобы я везде, где найду нужным, об этом говорил. Это ее личные вопросы, но она разрешила, чтобы, может, кому-то поможет. Она написала, я мерзость. Вот первый вопрос у нее. Она этой схемы не понимает и не знала, но у нее, как и в любого человека, этот вопрос стоит. Кто я? Я мерзость. А дальше. Я корабль, потерпевший кораблекрушение. Дальше. Я гадкий утенок. Дальше. В общем, там прочитать, депрессия обеспечена. Вот. Это точно. Вот такой самооценки. И неудивительно. А есть другая оценка. Кто я? Я дитя Божье. Я спасенный человек. Я наследник вечной жизни по благодати Божией. Я член тела Христова. Представляете, я прощенный человек. Я помилованный. Я вошедший в Царство Небесное. Я избавленный от суда. Я друг Иисуса Христа. Я брат Иисуса Христа. А он первородный между братьями. Представляете, иметь вот такую оценку, это же какое внутри довольство, какая тишина, радость. А есть завышенная самооценка. Когда человек себя высоко несет, превозносится над другими людьми и воображает из себя, очень высоко. Беседую с одним человеком. Он говорит, что ты мне рассказываешь? Мне сам Иисус Христос явился. Да ты что, мне не являлся, а тебе явился? Да, явился. А как? Был на одном собрании, и хлебопреломление разносят. Я смотрю, через потолок опускается Иисус Христос. И подошел лично ко мне, и там ему что-то, сообщил. Я говорю, да ты что? Да. И что же он тебе сообщил? И он поделился. Я говорю, слушай, должно быть, ты очень духовный человек. И у тебя, наверное, какие-то силы неземные, наверное, действуют в тебе и через тебя. Да. А можешь мне поделиться? Вот смотри. Иду я по улице. Собака бежит. Большая собака. И маленькая там где-то бегала. И эта огромная собака подбегает, маленькую как схватила, как начал ее трепать. А я говорю, на расстоянии, так, далеко. Видно, боялся к большой собаке подойти, сдалека. Именем Иисуса Христа, оставь ее. Она раз оставила и убежала, большая собака. Я говорю, ого, да, говорит, вот так. А еще, другая собака прибежала, и опять эту собачонку терзает. Я и это и повеление, и это оставила. А собачонка прибежала ко мне и бежит впереди меня. А я иду по дороге и говорю, видишь, как тебя Иисус Христос любит. А она рада, ушки прижала и все такое. Я слушаю, говорю, ну ты фантазер. Ну ты, говорю, обманутый человек. Но я не буду рассказывать, что еще там он мне рассказывал, потому что вы сильно смеяться будете. Ну, мне не до смеха было, потому что он член церкви, и нужно было полечить эту душу. Он погибает, его дьявол просто обманул самым серьезным образом. И я ему говорю, тебе Христос не являлся. Нет, являлся. Тебе откровений Бог таких не давал. Нет, давал. Тебе Христос вот это не поручал делать. Нет, поручил. Говорю, пошли на членское собрание. И пусть церковь рассудит, я виноват или ты виноват. И мы пошли на собрание, и его отлучили. Он не захотел принимать наставлений, бросить свои заблуждения. Такие люди не должны быть членами церкви. Этот человек самоосужден, с превратным умом, без Бога в разуме, безбожник, имеющий скверну в духе. Так вот, кто я, можно вот, знаете, вот до болезненного такого состояния дойти, а можно в другую крайность уйти, что на себя обвинять и обвинять и обвинять, до ада обвинять, и толку в этом не будет. А можно иметь здравое понятие о себе и Слово Божие, позиция веры, кто я есть пред Господом. Второй вопрос в нашем сознании, что я имею? Каждый человек стремится что-то иметь. Плохо, когда люди опускаются на материальный уровень жизни и материалистически мыслят и полагают основание для покоя души своей в материальном. И поэтому только жизнь направлена ради приобретения материального, только погоня за этим, и предела этому нет. Сколько бы человек ни имел, нет предела. А у верующих людей, прежде всего, забота, что я имею? Я имею Христа. Это моя драгоценность, это моя жизнь. Мы вчера с вами об этом рассуждали, да, насколько это важно раскрыть тайну, вот эту, которую Господь для язычников открыл. Христос в вас. И какое богатство в этой тайне для нас. Раскрывать для себя эту тайну. Что я имею? Апостол Павел молился Ефесской церкви, Ефесянам написал в первой главе с 15 стиха, говорит, я молюсь, чтобы Бог открыл вам глаза к познанию Его, и чтобы открыл, просветил глаза сердца вашего, чтобы вы увидели, как безмерно величие Его могущества в нас, и чтобы вы увидели, какое славное наследство нас ожидает. А верующие этого не видели. И служитель Божий, апостол Павел, молился. И сегодня, впрочем, тоже пастырям надо молиться, чтобы верующим открывалось вот это богатство, которое во Христе мы имеем. И об этом проповедовать, чтобы любили больше Бога, ценили все святое и чистое. Что я имею? И еще вопрос сознания, что меня ожидает? Это весьма важный вопрос. Правда, неверующие люди по-разному это решают. Кто-то идет к гадалке, идет к прорицателю и узнать, что меня ожидает. И получает ложь. Как они работают, эти люди, слуги сатаны, которые наперед якобы открывают будущее. Приходит человек, а это прорицательница, смотрит на человека, Полгода назад ты отца похоронил. Точно. Откуда она знает? Я ее первый раз вижу. А год назад тебе операция была. Точно. Откуда она знает? Точно от Бога. Ну, еще пару таких, знаете, моментов вводящих. Что они делают этим? Завладевают доверием человека. А потом они будут будущее говорить. Но все ложь. И человек будет верить в эту ложь, как и верит в то, что в него был прошлый опыт. И будет верить. И по вере человека дьявол будет выстраивать в судьбе человека так события, как дьявол программу дал наперед. Вплоть до смерти. Вплоть до смерти. Вот почему нам не нужно спрашивать все эти божества, не нужно спрашивать этих прорицателей, гадателей, ясновидящих и всяких и прочих, потому что это грех перед Богом, страшный грех. И кто это делал, даже до уверования надо эти вещи все, каждый в отдельности случай исповедать и отречься, потому что счета дьявол предоставит. И в период жизни в церкви, и перед смертью. Счет представит. Нет времени рассказывать случаи, сколько приходилось видеть, как дьявол представляет счет человеку, который когда-то это делал, должным образом не покаялся и не очистился. И тогда имеют большие проблемы. И думают, я же верующий, я же к Богу пришел, а почему у меня такие проблемы? Да потому что не каялся как должно. И не развязался с прошлым старым хозяином как должно. Потому и проблемы есть. И люди бывают десятилетиями носят эти проблемы, мучаются. А лжепастыри сегодня говорят, не надо прошлой жизни касаться, не нужно. Почему? Потому что Бог все простил. Да Бог прощает, когда мы каемся и исповедуем грехи. Тогда Бог и прощает. И надо серьезно каяться. Потому что сегодня покаяние люди свели до таких, знаете, ритуальчиков. Ну, например, есть церкви, где хочешь покаяться? Ну да, хочу. Проходи сюда. Стоит стол такой, тумба, выемка такая для головы. Выходит человек, голову склонил на эту выемку, полежал полминутки. Все, человек покаялся. Он уста не открыл, он не просил прощения. Или такие покаяния, когда вышли люди на большом собрании. Так, сейчас я за вас помолюсь, и вы все покаялись. И какой-то один лжеевангелист помолился, якобы все покаялись. А никто рот не открыл. И никто не признавался перед Богом. Никто не понял, какую жизнь страшную провел человек. Как с Богом воевал, как оскорблял Бога. До какого дна опустился. Человек не оплакивал это, не сокрушался в грехах своих, а надеются на спасение. Покаяние должно быть библейским, евангельским, глубоким, настоящим. Поэтому, что меня ожидает, братья и сестры, нам Господь открыл, что нас ожидает. Написано, по Его обетованию ожидаем нового неба и новой земли. Мы ожидаем в лучшее воскресение. Мы ожидаем Христа с небес. Некоторые сегодня проповедуют за число 666, за начертание. Бойтесь, братья и сестры, вот придет, вот антихрист, все. Братья и сестры, нам не нужно это все. Нам нужно Христа ожидать, а не начертание. Вот это нам нужно сегодня. И готовность, чтобы была, и жизнь веры. А у верующих людей бывает недостает познаний. Как же Бог тогда будет спасать? Как же, а у меня и там бывают ошибки, и там, и там. А вдруг придет Христос, а я не готова буду. А что тогда? И терзание, и мучение, и мысль об ожидании прихода Господа. Даже верующих многих страшит, как я наблюдаю. А нас не должно страшить. А это должно быть радостное ожидание прихода Христа за церковью. Радостное ожидание, такое тихое томление в сердце, как невеста ожидает жениха и ожидает, когда наконец она сочетается, уже и засватана, уже и обручена, но вот только вот жених должен прийти и начнется пир. Вот такое у нас должно быть радостное ожидание. А как это происходит? Через наше освящение. И написано, 1 Фессалоникийцам 5, 23-24. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». Оказывается, нашим освящением вплотную занят тот, кто нас призвал. И написано, что Он сотворит это. На день прихода, без порока, нас сохранит, и мы войдем в небеса. Ира, у него получится? У него получится. Меня это сильно утешает. Если бы я только сам занимался своим очищением и освящением, я бы что-то забыл, что-то упустил, на что-то не обратил внимания и так дальше. У моего Господа, призвавшего меня, у него получится. Он занимается моей подготовкой к встрече, и поэтому я в радостном ожидании. И что нужно поправлять в жизни, поправляю, и всегда без чувства вины жить – это свобода. Чтобы у нас жизнь веры была, нам нужно вот здесь. Мы можем написать Филиппийцам 4:8. Прочитайте, что написано. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. То есть апостол Павел учит, чем должен быть наш занят разум постоянно. Чтобы у нас получалась жизнь веры, богопознание, он учит, что только чисто, что истинно, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте. Вот такие у нас мысли должны быть каждый день и ночь даже, если кто бывает на ложе не спит. Нужно об этом думать. Еще мы рассмотрим вопрос мысли, чувств наших. Какие вы знаете хорошие чувства? Покой, радость, мир, довольство, свобода, любовь. Вот такие хорошие чувства у человека могут быть, и они от чего-то зависят. Это в душе человека. А могут быть другие чувства, например, печаль, страх, уныние, отчаяние, ревность. Какие еще вы знаете чувства? Чувство отверженности. Чувство тупика. Чувство вины. Гнев. Раздражение. Ну и можно продолжать. Братья и сестры, если вы заглянете сейчас внутрь себя, какие у вас чаще всего бывают чувства? Вот такой перечень или вот такой перечень? Ну вы каждый за себя подумайте. Если у вас вот такой перечень, это говорит, что у вас неправильная позиция веры. Это говорит, что у вас не решены духовные вопросы. Это говорит о том, что вам нужно очищение, покаяние, наставление, обличение, потому что вот такие вот чувства. А вот такие чувства, они свидетельствуют, что в душе у человека порядок, порядок наведен. И если мы постоянно носим вот такие чувства, это говорит об устойчивой, правильной духовной жизни. Если такие чувства в нас постоянно. Если этих чувств нет, ну, здесь можно еще и обида написать. Обида. Если вот такие чувства в нас, в душе, надо бить тревогу. Живя с такими чувствами, это обеспечено разрушение нервной системы. Понятно, что не за один день и не за неделю. Понятно. Если человек месяцами и даже годами живет вот в таких чувствах отрицательных, это обязательно принесет болезни для тела. Ну, вы, может, слышали такое выражение медиков, психосоматические болезни. Что это такое? Психо – это душа, а сома – тело. И проблемы души отражаются на проблемы в теле, в соме. И поэтому, если у человека вот такие чувства хорошие, радость, покой, мир, довольство, свобода, любовь, вот, то у человека нервная система в покое находится. А значит, будет благоприятно воздействие на тело, потому что душа с телом, она связана через нервы. Я бы это вот... ну, ладно, я вот тут внизу нарисую, если видно будет всем. Не, лучше отдельно я потом нарисую, потому что здесь мало места. Мы сотрем это. Поэтому наши вот эти чувства, они от чего-то зависят. И ими можно управлять. От чего же они зависят? Кажется, они как прорыв, как дамбу прорвало, несет, и ничего не можешь с собой сделать. Нет, это обусловлено. Все эти чувства, они зависят от того, что у человека в разуме. Зависят от сознания, кто я, что я имею, что меня ожидает. И зависят, имеем ли мы Бога в разуме, и сколько здесь Слова Божьего, сколько здесь у нас открыты глаза, и что утвердила наша воля. Вот от этого зависят чувства наши. Вот как работает, например, страх. Вот человеку кажется, вечером ложится спать, на меня сатана нападет. И начинается страшно. И одеяло на голову, на себя натягивает и сжимается, и начинает молиться крепко, и вспоминать какие-то сильные молитвы, и все. А что происходит? Дьявол послал в разум стрелу, увидел лжи. Тебе покажется сейчас дьявол. Это ложная мысль. Да не покажется он. А дьявол внушил мысль в разум, стрелу послал. А воля согласилась, приняла воля. Да, покажется. А покажется, тогда будет страх. Тогда возникнет страх. Потому что не хочется с ним, с нечистым встречаться. Вот так работает страх. Или, например, сестра одна попала в состояние депрессии. Примерно за полгода. Много не надо времени. И попала в такое состояние депрессии, что ноги стали отказывать. Психосоматика до такой степени в нее сработала, что проблемы ее души через нервную систему разрушили пищеварение, разрушили, значит, там и давление в нее, там и ноги стали отказывать. Это просто катастрофа. А человек не старый, средних лет. И все, хоть живьем ложись в гроб. Мне пришлось беседовать с этой душой. Она разрешила мне рассказывать о ее переживаниях, не называя имени. И что у нее произошло? Живет с мамой пожилой, пенсионеркой, сама работы не имеет, потому что, ну, нет, негде работать. Да и здоровья маловато. И с дочерью взрослой живет. Все члены церкви. Мирненько три женщины живут. Спокойненько. И однажды этой сестре средних лет приходит мысль. Вот сюда в разум приходит мысль. А за что я буду жить, если моя мама умрет? Потому что маме за 80 лет. И пока живем за ее пенсию. Сама не работаю, до пенсии еще далековато. А если мама умрет, за что я буду жить? И начинает воображение включать и развивать эту мысль. За коммунальные услуги, за газ, за свет, за воду не смогу заплатить. Приедут, отрежут газ, отключат и свет. А как я согреваться буду? И мысли накручиваются, накручиваются, накручиваются, и появляется страх. Жить страхом плохо, и она тогда ищет спасение. Лихорадочно в своем разуме ищет, где ж точку опоры найти для души мятущейся, которая в страх попала, штормит уже. Находит опору. У меня ж дочка еще есть. И дочка работает. Если и умрет мама, за дочки зарплату, будем как-то бедненько, но проживем. Успокоилась на время. А мысль опять пришла. А если дочка замуж выйдет? И дочку увезет жених далеко. А за что потом я буду жить? И все. И вот тут уже следующей подпорки у нее не нашлось. Она забыла, что Бог есть, что церковь есть. Она забыла, что родственники. Она все забыла, и мысль от этого клинит, как я буду жить без денег. Начались проблемы, бессонница, начались проблемы, страхи. Началось и дошло до того, что человек просто заболел и лежит пластом. Все, инвалид. А могла бы жить себе и трудиться, и радоваться. А как? А в разуме надо насаждать Слово Божие. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Что я переживаю? Да, даст Бог день, даст Бог пищу. И зачем мне думать? Сегодня есть хлеб. Слава Богу, будем служить Богу, будем другим служить. Все. А в нее не прошло это. Она не позаботилась, чтобы в разуме порядок наводить. Вот. Могла бы применить слово «волос из головы не упадет». Что я переживаю? Да Бог контролирует ситуацию. Да не видел я праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Да о чем я переживаю? Да и вообще у меня Отец есть небесный. Да он позаботится. Может и трудно будет, но сверхсилы не даст искушать. И вот эти слова она не применила, чтобы веру укрепить. А вот это будущее ее запугало, оно ее устрашило. И вот это, что меня ожидает, у нее там сплошной мрак был. Вот в ее сознании вот этот вопрос – ужасный мрак. А то, что я имею из Библии и чем можно пользоваться, она это все упустила из вида. Пришла в полный упадок. Вот так работает страх. Вот так приводит он в состояние депрессии. Братья и сестры, вникая в себя, нам полезно еще знать такую информацию. Как происходит рождение свыше? Рождение свыше – происходит, когда Бог посылает Слово Свое в разум человека. Слово раскрывает Бога. Человек начинает видеть эту славу Бога, принимает это Слово, и начинаются чувства. Рождается первое хорошее чувство – печаль. Печаль ради Бога. Что это за печаль ради Бога? Печаль ради Бога, она описывается, чтобы ее примерно понять, в Захарии 12:10. Там написано, что изолью на Израиля духа благодати и духа умиления, и воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем. То есть печаль ради Бога – это когда человеку дошло, что я творил в жизни, как я оскорблял Бога своими грехами, как я попирал заповеди Божьи, как я не ценил доброту Бога. Начинается печаль ради Бога. Бывает печаль, вот которая здесь написана, мирская. Мирская. Как ее отличить? Печаль ради Бога и печаль мирская. Печаль мирская – это когда жалко себя. Господи, я вот уже постарела, от меня дети отказались. Ой, мне так тяжело, спаси меня. Аминь. Это покаяние? Нет. Это жалко себя. И у такого человека никогда не будет возрождения, не будет новой жизни, не будет позиции слугою быть для ближних, вечно недовольный будет, вечно иждивенческий подход, вечно ему в церкви все довольны, все должны, и все должны, и не дали, и не додали, а если не додали, буду обижаться. Все. Неверующий человек. И если такого человека покрестят, это беда в церкви. Это будет невозрожденная, мертвая духовно душа, которая беду будет нести в церкви. А печаль ради Бога, когда человек услышал слово, принял это слово, оно его коснулось, оно вызвало сокрушение в сердце. Человек сожалеет о своей жизни безбожной, кается, просит прощения у Бога. Вот это производит неизменное покаяние. Да. Здесь как раз, ну, вы сейчас говорили о печали ради Бога у неверующего человека. Там в Коринфах, где Павел во втором послании говорит, он обращался и опечалил уже верующих, возрожденных людей. Действия ради печали ради Бога и в том случае одинаковы, да? То есть как возрожденной душе, так и невозрожденной душе. Ну, если возрожденная душа, но грешит, да, то чтобы восстановить положение, чтобы произошло покаяние, все равно должна быть печаль ради Бога. Человек должен понять, как апостол Павел филиппийцам пишет, говорит, о некоторых даже со слезами, говорю, поступают как враги креста Христова. Бог их чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. А поправить эту ситуацию, надо плакать о своем состоянии. И в послании Иакова написано, плачьте, сокрушайтесь, смех ваш да обратится в плач, радость в печаль. Вот такое должно быть состояние. Да, это печаль ради Бога. Верующий человек начинает понимать свою измену Богу, свою дружбу с миром. Все равно один подход – печаль ради Бога для покаяния. Покаяние в жизни. Помню один случай, расскажу его, потому что мне тоже разрешила эта молодая женщина. Был на одном собрании, и она подошла побеседовать после собрания. Видно было, что ее лицо измучено, очень сильно было измучено. Каким образом? Почему она пришла в такое состояние? Пьет антидепрессанты, в депрессии, в психбольнице лежала, в свои 34 года. Как молодая женщина может дойти до такого упадка ужасного? Ну, она рассказала, пришла ж помощи искать, и рассказала, что с ней произошло. Была неверующая девушка, решила поехать учиться, далеко уехала, за 1000 километров от дома. Там повстречала парня и подумала, что это ее судьба. В своем воображении, начитавшись романов и фильмов всяких посмотрела, она нарисовала себе счастливый брак, как вот будет жених ухаживать и все прочее. Вот. И выходит замуж. Наивная, беспечная, ослепленная, ненаставленная, неверующая. А не тут-то было. Этот молодой человек оказался пьяницей и жутким блудником, еще и драчуном. И началась адская жизнь. Измены, пьянки, побои. Она поначалу плакала, потом решила мстить. А тут еще свекровушка, колдунья оказалась, наводит на нее проклятия всякие, колдовства на нее. И вот под такой перекрестный огонь попадает эта душа и сломалась. попала в состояние депрессии и уже хотела уйти из жизни. И тут ее встретили с какой-то общины либеральной, люди с модерной, и говорят: ну что ты страдаешь, идем к нам, вот покаешься, крещение примешь, все наладится. Ну и она решила и прийти. Пришла, а что надо сделать? Надо сказать: Господи, прости. Это будет называться покаяние. Ну, она сказала: Господи, прости. Легче не стало. Они говорят: еще надо крещение принять. А что это такое? Ну, это окунуться в воду. Окунулась. Легче не стало. Через месяц после окунания отправили в психбольницу. И все. Она отлежала в психбольнице, оставила этого злого человека и злую свекровь и уехала к маме. Куда? Кому инвалид теперь нужен? Выгнали из дома ее, жизни нету. Все, на семейной жизни, как говорят, точку поставила, все. Закончилось все счастье. Я хотел бы молодым сестрам сказать: не ищите в мире счастья. Лучше жить одной, но со Христом и на пути спасения, чем пойти искать счастье в этом мире. Я встречал, наверное, около сотни женщин, которые были в юности в церкви, а потом ушли в мир искать себе женихов. И каждая из них засвидетельствовала, что их мужья блудники, пьяницы и драчуны. Каждая из них. Почти нет исключения. Может быть, 0,5%. И каждая девушка думала: ой, у меня не будет так, как у той. Он же ж такой милый. Он же ж, ну, смотри, как ухаживает. И подарки дарит. Да неужели так будет? Будет. Будет. Это все театр. Будни начнутся, и увидишь. Будут. И вот теперь эта девушка приехала к маме, отличилась в их больнице и нашла церковь нашего братства. Ее в таком состоянии, не разобравшись, приняли. И когда мы стали изучать, почему она в таком упадке, у нее спрашиваю: как ты каялась? Вот так, вот так. Я говорю: а ты понимала на тот момент, что ты враг Бога? Я враг Бога? Да я никогда врагом Богу не была. Я открываю Римлянам 5 главу и читаю: будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Ты видишь, кто примиряется? Враги. И вот это я враг Бога был. Да. Всю жизнь воевала с Богом. А ты понимала, что ты Иисуса Христа распинала? Практически на положении убийцы Христа. Да вы что? Да никогда я не распинал его. Да нет, грехами своими. Христос умер за твои грехи. Практически наши грехи его туда пригвоздили. Так это я убийца Христа. Ну да, так получается. Она падает со скамейки на колени и возглас: и как еще Бог меня мог такую столько терпеть? И начала каяться: прости, Господи, мне глаза открылись. Я поняла, что я враг твой. Печаль ради Бога началась. Она стояла на коленях и плакала. И когда она так помирилась с Богом, первый раз встреча со Христом, будучи уже членом церкви, она Бога не знала. И когда вот это произошло, она встает с колен и говорит: фух, мне уже легче. Я говорю: это еще не все. А еще надо колдовства снять, которые свекровь наслала. Молитву совершить, отречься, а еще надо исповедаться. Она исповедалась, помолилась, и мы расстались. Она месяцами не спала, ни одной ночи. И когда мы расстались, я на другой день был в другом городе за 120 километров, на вечернее собрание она приезжает. Я смотрю, светлое лицо. Она говорит: я специально приехала вам сказать, я сегодня спала первую ночь, как младенец. У меня больше никаких страхов нету. И я порадовался, что она встретилась со Христом. К ней пришла свобода. Да, еще потребуется период реабилитации для тела. Она сильно разрушила храмину. Тело нужно будет подкрепить, нужно будет и витамины, нужно будет и какие-то успокоительные для нервной системы на первое время принимать, нужно будет, может быть, какое-то курортное лечение, нужно будет питание правильное, но это уже второстепенные вопросы. А первый вопрос – это проблема души решена. Вот так Господь учит в Слове Божьем, чтобы нам наводить порядок в душе нашей, соблюдать вот эту чистоту. Вот смотрите, как приходит чувство нехорошее, например, чувство подозрения. Подозрение, отчуждение. От этого у верующих бывает. Подозрение к брату, отчуждение от брата. А эти чувства возникают помимо нашего желания. Но когда мы в наш разум приняли поношение на брата и сестру, даже если это правдивые вещи, но из рук дьявола, клеветника, нельзя такие вещи переносить. И что мы делаем? Тот, кто разносит клевету, и тот, кто принимает, обои получат в удел вот эти чувства: отчуждение, подозрение, разделение в духе. Настрой против ближнего. Если мы желаем в любви возрастать, нам нужно закрыть уши от поношений. Закрыть и язык свой не разрешать, чтобы разносил черноту, чернить братьев и сестер и служителей. Этим нельзя заниматься. И тогда нам вот эти чувства свободы, довольства, радость, мир, покой, утешение, вот это будет наше чувство тогда. Поэтому надо очищаться и каяться. Хочу еще вот этот момент в заключение отметить, и потом мы помолимся. Вот что происходит у человека. Душа человека, вот это все, что мы рассмотрели, вот она, вот эта окружность, вот эта. Вот эта большая окружность – это материальный мир. Сюда тело относится. Душа связана с материальным миром через тело. А душа с телом связана через нервы. Через нервы. Вот они. Душа связана с духовным миром через веру. Вот это вера. С духовным миром. И теперь... Если в душе непорядок, непорядок, вот он индикатор непорядка. Вот эти все отрицательные чувства и еще плюс превратный ум и омрачение. Вот это признак, что в душе непорядок, напряжение. Это напряжение в душе, оно передастся на нервы, а с нервов на тело. И поэтому возникнет такое явление, как медики называют, психосоматика. Тело вроде бы и здорово, а болит. Почему? Потому что в душе напряжение, в душе нерешенные вопросы. Поэтому, чтобы у нас была гармония и в теле, и в духе нашем, вот надо жить вот так вот по Слову Божьему, меньше болезней будет. Почему написано... Если недостойно, в хлебопреломлении участвуем. Это рождает болезней много. И потом еще плюс смерть для некоторых. Я был свидетель, когда некоторых членов церкви Бог поразил смертью за недостойное участие в вечере Господне. Просто смертью поразил. Я это видел. Поэтому... Надо очень ответственно относиться к участию в хлебопреломлении. Со всеми мир иметь. Причем не формальный, такой на расстоянии мир, а реальный мир. Любовь, взаимопонимание, единство духа. Вот это у нас должно быть. Со всеми обидами покончить, все простить, поставить себя на позицию слуги. От этого будет единство в церкви, вот благодать действия будет. И хорошая братская атмосфера, утешение. нужно приходить в церковь, чтобы это было место утешения. Чтобы не было это место, где тебя побьют, и ты больной пойдешь домой. Нет, это место утешения, место поддержки, место укрепления. Вот такое место надо созидать. И это зависит в первую очередь от служителей, чтобы незаконническими методами созидать церковь, а благодать, чтобы созидала. Для этого надо каждому служителю быть исполненным Духом Святым, глубоко посвященным для Бога, глубоко посвященным для церкви, сильно любить людей, служить им, не превозноситься, не почитать их, вещью какой-то или средством для возвеличения себя или достижения своих целей каких-то. Церковь, она есть Христова. И поэтому Божий порядок, служители призваны с благодатью утверждать. А от членов церкви тоже много зависит, чтобы каждому бережно относиться к церкви, друг к другу, к служителям, к трудящимся в церкви, ценить труд, служение, уважать, любить друг друга, беречь авторитет друг друга. Каким образом? Ну, не клеветать, не чернить. И славить боящихся Бога. То есть, позагласно распространять добрую молву о братьях и сестрах. Не лицемерно, искренне. Вот примерно так немножко мы могли порассуждать, что происходит в нашем внутреннем человеке. Если говорить о теле, важно, братья и сестры, чтобы не перегружать тело. Есть верующие люди, страдают здоровьем от того, что неправильно относятся к здоровью. Ну, например, за полночь регулярно ложатся спать. Это ненормально. Это плохо. Ценный самый сон – это до 12 ночи. Каждый час до 12 ночи он заменяет по ценности 2 часа после 12 ночи. Поэтому вот этот сон надо дорожить. С 10 до 12 ночи – это хороший сон. Да, бывают исключения. У служителей тоже. Ну, в целом надо этого придерживаться. Вот. Еще не нужно тяжести поднимать. Не нужно большие тяжести, особенно для сестер, для братьев тоже. Очень многие братья позвоночником страдают. Почему? Потому что не берегутся, а в Слове Божьем написано, кто поднимает камни, может надсадить себя. И потом мучаются с позвоночниками. Сестрам нельзя поднимать тяжести, потому что им нужно деток вынашивать, чтобы не было опущения органов и прочих проблем, и с позвоночниками, и все. Иногда смотришь на сестер, они себя в развалину превратили, потому что неправильно относятся к здоровью. Правильное питание нужно, это тоже очень важно. Если человек питается пирожными, мороженными, конфетами и прочими этими вопросами, беды себе приобретет. Иногда можно скушать такое, но если это постоянно, это плохо. Каждый день такие вещи кушать нельзя. А чем питать? Пища должна быть сбалансированная диета, каши надо кушать. Многие пренебрегают этим и думают, да зачем эту кашу кушать, вон колбасу, бутерброды и все. И не знают, что себе рак могут приобрести от колбасы. И не думают об этом. Вот. А каша – это метла, которая сильно очищает организм человека. Это ценнейшее средство, которое очень полезно. Вот. Это тоже нужно заботиться об этом. Жидкие блюда кушать – это тоже полезно. Увлекаться солеными блюдами нельзя. Это тоже вредит здоровью и принесет высокое давление. Вот. Это тоже плохо. Нужно жидкости много пить, чистой воды много пить. Ко мне приехала одна девушка на беседу, она в свои 28 лет пришла в тупик. Абсолютно неработоспособна, головные боли хронические, И, в общем, не может она уже трудиться. И она подумала, что в нее в духовной сфере есть какие-то проблемы. Когда мы побеседовали, выяснилось, что она очень хорошая христианка, ведет чистую святую жизнь, посвящена Богу и церкви, но беспорядочную жизнь ведет в вопросе распорядка дня. Ложится спать в 2 часа ночи почти всегда, на протяжении не одного года. Физические нагрузки большие имеет. Питается неправильно. Воды выпивает, может быть, чашку за сутки. И когда я это все послушал, я говорю: знаешь что, давай я тебе рецепт такой припишу. Как тебе, когда спать ложиться, вот не позже 10:30, не позже, так я не усну. Это не имеет значения. Ложись и привыкай. Второе. 2 литра воды чистой, кроме чая и супа, ты должна выпить. 2 литра воды чистой. Вот так. Перегрузки отложить. Вот так. И позвонишь мне. Через месяц. Она не выдержала, через 30 дней звонит. Дядя Саша, у меня голова не болит. Мне не верится, что голова не болит. Она настолько зашлаковала свой организм, и воду не пила, ничего не выводилось из организма. Интоксикации, головные боли. Ну, просто непорядок. Просто не наученный человек, как относиться к храму своему. И в настоящее время она абсолютно поправилась, свою восстановила физическую, нервную силу, способна трудиться для Бога, для ближних, и радостно жить, и не унывать. Поэтому оно все взаимосвязано. Хотя она видела свои проблемы в чем-то в духовном, в чем не знает. А когда мы рассудили, разобрались, ничего духовного там не было, у нее все в порядке было. Вот. Поэтому мы закончим собрание наше молитвой. Может, в нашем собрании есть друзья, которые хотели бы покаяться, начать жизнь веры. Вы можете это сделать сейчас, пройти сюда и помолиться Господу. А если у кого есть желание на сердце помолиться коротко Господу, вы это можете сделать. 30 секунд каждый может помолиться. Да будет слава нашему Господу. Аминь.